«Ему вы тоже вручили такое?» – спросил Ральф, беря в руки аэрозоль. Выглядел баллончик не опаснее бесплатных образцов крема для бритья, иногда получаемых им по почте. «Нет», – ответила Греткин, снова взглянув на часы. Элен заметила этот жест и стала, держа спящего ребенка на руках. «У майора есть лицензия на ношение оружия». «Откуда вам известны такие подробности?» – поинтересовался Ральф. «Мы проверили списки в муниципалитете», – ответила Греткин и усмехнулась. «Разрешение на ношение оружия обязательно фиксируется». «Вот как». Внезапно ему пришла в голову мысль. «А как же Эд? Его вы проверили? У него есть разрешение?» «Нет», – Греткин покачала головой. «Но люди, подобные Эду, обычно не обращаются за разрешением, когда они доходят до определенной точки. И вам это хорошо известно». «Да», – ответил Ральф, также вставая. «А как же ваши парни? За ними вы следите?» «Конечно». Ральф кивнул, но полной удовлетворенности не почувствовал. В голосе Греткин сквозили слегка покровительственные нотки, как будто он задал глупый вопрос. Но вопрос не был глупым. И если она не сознавала это, она и ее друзья могли попасть в беду. В большую беду. «Надеюсь, что так», — произнес он. «Можно мне снести Натали вниз, Элен?» «Лучше не надо, ты ее разбудишь». Голос Элен звучал серьезно. «Обещай мне носить баллончик с собой, Ральф. Я не вынесу, если ты пострадаешь из-за того, что пытался помочь мне, а у Эда зашел ум за разум». «Я об этом подумаю, хорошо?» «Ладно». Элен внимательно посмотрела на Ральфа. «Ты выглядишь намного лучше, чем во время нашей последней встречи. Ты снова хорошо спишь?» Ральф усмехнулся. «Честно говоря, со сном у меня по-прежнему проблемы. Но я, должно быть, действительно чувствую себя лучше, потому что ты не первая говоришь мне об этом». Элен, привстав на цыпочки, поцеловала его в уголок рта. «Мы будем видеться, правда? Вернее, мы будем продолжать видеться». «С моей стороны, никаких возражений, милая, если только ты не против». Элен улыбнулась. «Можешь рассчитывать на это, Ральф. Ты самый лучший из центурионов мужчин, которых я знаю». Втроем они так громко рассмеялись, что разбудили Натали, которая уставилась на них сонными, удивленными глазками. «Проводив женщин, я за выбор, и я голосую», утверждала надпись на заднем бампере машины Греткин Тилбери. Ральф снова медленно поднялся на второй этаж. Усталость пудовыми гирями висела на его ногах. Войдя в кухню, он первым делом взглянул на цветы, пытаясь увидеть тот странно великолепный зеленый туман, поднимающийся от стеблей. Ничего. Он взял аэрозоль и стал рассматривать картинку. Женщина, героически сопротивляющаяся нападающему, и плотный мужчина в маске и широкополой шляпе. Никаких тонов и полутонов. Все ясно и понятно. Ральф подумал, что безумие Эда заразно. По всему Дерри женщины, и Греткин Тилбери, и его милая Элен в их числе, ходили с такими вот баллончиками в сумочках, и эти жестянки на самом деле кричали одно: «Я боюсь! В Дерри прибыли плохие мужчины в масках и широкополых шляпах, и я боюсь!» Ральф не хотел в этом участвовать. Привстав на цыпочки, он положил газовый баллончик на кухонный шкаф, затем облачился в старую кожаную куртку. Он отправится на площадку для пикников в надежде сыграть в шахматы. Или в карты. Уже на пороге кухни он посмотрел на цветы, пытаясь заставить появиться тот зеленый туман. Однако ничего не произошло. Но он был здесь. И ты его видел. И Натали тоже. Но видела ли она на самом деле? Малыши всегда на что-нибудь смотрят. Их все удивляет. Поэтому есть ли основания для уверенности? «Я просто уверен», — сообщил Ральф пустому дому. «Правильно. Зеленый туман был здесь, и все ауры были здесь, и они по-прежнему здесь, — закончил Ральф, не зная, радоваться ли ему твердой уверенности, прозвучавшей в его голосе, или печалиться. «А почему бы тебе пока не оставить все как есть, любимый?» Мысль его, голос Кэролайн. Отличный совет. Ральф закрыл дверь и отправился к старым клячам Дерри. Глава 7. Когда 2 октября Ральф подходил к своему дому с парой вестернов Элмора Келтона в руках, на крыльце он увидел посетителя, тоже с книгой. Тот, однако, не читал. Он мечтательно смотрел, как неугомонный теплый ветер собирает урожай оранжево-золотых листьев с дубов и 3 еще не облетевших тополей на противоположной стороне Гаррис-авеню. Ральф подошел ближе. Тонкие седые волосы мужчины, сидящего на крыльце, ерошил ветерок, верхняя часть туловища плавно переходила в живот и бедра. Его узкая фигура с тощей шеей, впалой грудью и длинными тонкими ногами, обтянутыми старыми зелеными фланелевыми брюками, походила на цилиндр. Даже на расстоянии 150 ярдов не оставалось ни малейшего сомнения, кто этот посетитель. Конечно, Дорренс Марстеллар. Вздохнув, Ральф Робертс прошел оставшееся расстояние. Дорренс, словно загипнотизированный видом ярких срываемых ветром листьев, и бровью не повел, пока на него не упала тень Ральфа. Тотчас старик обернулся, склонив седую голову на бок, и улыбнулся своей милой, странно волнующей улыбкой. Фэй Чепин, Дон Визи и некоторые другие старожилы с площадки для пикников, перебирающиеся в бильярдную на Джексон-стрит с наступлением холодов, считали эту улыбку еще одним подтверждением того, что старина Дор, несмотря на неизменную книжку стихов в руках, совсем выжил из ума. Дон Визи завел обыкновение называть Дорренса «вождем тупоголовых», а Фэй как-то поведал Ральфу, что он, Фэй, не будет удивлен, если старина Дор прожил уже 2 раза по 90. Люди, у которых не хватает мебели на верхнем этаже, всегда живут дольше других, — пояснил он. Им ведь не о чем беспокоиться. Поэтому у них и давление нормальное, и с сердцем все в порядке. Ральф, однако, сомневался справедливости подобного высказывания. По его мнению, добродушная улыбка вовсе не делала старика похожим на умалишенного. Она придавала ему какой-то неземной и в то же время всезнающий вид, этакого провинциального Мерлина. Мерлин — волшебник из кельтского эпоса о короле Артуре. Но, несмотря на все сказанное, в этот день Ральф вполне мог бы обойтись без визита старика. Сегодня утром он установил новый рекорд, проснувшись в 1:58, и чувствовал себя совершенно разбитым. Он желал только одного — сесть в свое кресло и, прихлебывая кофе, попытаться углубиться в один из вестернов, приобретенных им в центре. Позже, возможно, попытаться вздремнуть. «Привет», — произнес Дорренс. Книга, которую он держал, называлась «Кладбищенские ночи», — написал ее Стивен Доббинс. «Привет, Дор», — окликнулся Ральф. «Интересная книга». Дорренс взглянул на книгу так, будто вообще забыл о ней, затем, улыбнувшись, кивнул. «Да, очень. Он пишет стихи, напоминающие рассказы. Мне это не всегда нравится, но читать занимательно». «Отлично. Слушай, Дор, я очень рад тебя видеть, но прогулка совсем меня измотала, так что, может, нам лучше встретиться в другой...» «О, ничего, ничего», — поднимаясь, произнес Дор. От него исходил слабый аромат корицы, всегда ассоциировавшийся в сознании Ральфа с египетскими мумиями, которых он видел в музее. На лице старика морщин почти не было, кроме гусиных лапок в уголках глаз, но его возраст не вызывал ни малейшего сомнения и несколько пугал. Голубые глаза выцвели, приобретя водянисто-серый оттенок апрельского неба, а чистая кожа словно просвечивала, что напомнило Ральфу тонкую кожу Натали. Губы его почти фиолетового оттенка никогда не смыкались. Когда Дор говорил, они издавали негромкий чмокающий звук. «Все нормально. Я пришел к тебе не с визитом, а передать послание». «Какое послание? От кого?» «Я не знаю, от кого», — ответил Дор, окинув Ральфа красноречивым взглядом, говорящим, что Ральф либо притворяется, либо валяет дурака. «Я не вмешиваюсь в дела лонгтаймеров. То же самое я советовал и тебе, разве ты не помнишь?» Ральф действительно что-то помнил, но что именно? Да это его и не интересовало. Он устал, к тому же выслушал целую речь о Сьюзен Дэй от Хэма Дейвенпорта, пытавшегося обратить Ральфа в свою веру. У него не было ни малейшего желания в довершение ко всему вести философские беседы с Дорренсом Марстелларом, несмотря на всю прелесть субботнего утра. — Что ж, тогда передай мне послание, — сказал он, — и я поднимусь к себе. Как насчет такого предложения? — Конечно, конечно. Но тут Дорренс замер, уставившись на противоположную сторону улицы, когда новый порыв ветра спиралью взметнул в яркое октябрьское небо охапку листьев. Его выцветшие глаза были широко открыты, и что-то в них вновь напомнило Ральфу маленькую принцессу Натали. То, как она схватила серо-голубые следы, оставленные его пальцами, и то, как она смотрела на угасающие в вазе цветы. С тем же выражением Дор часами наблюдал за садящимися и взлетающими самолетами. «Дор?» — Ральф решился нарушить молчание. Резенькие ресницы Дорренса дрогнули. «А, правильно, послание. Послание следующее». Старик, нахмурившись, посмотрел на книгу, которую теребил в руках. Затем лицо его прояснилось, и он снова взглянул на Ральфа. «Послание такое. Отмени назначенный визит». Теперь наступила очередь Ральфа нахмуриться. «Какой визит?» «Тебе не следовало вмешиваться», — повторил Дорренс, тяжело вздыхая. «Но теперь уже слишком поздно. Готовую булочку не испечь заново. Просто отмени визит. Не позволяй этому парню втыкать в тебя иголки».